Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если дороги в доме том, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом, в нем исхоженные полы, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уже нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтоб фашист к ней постоем став, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав. Так хотел он, его вина. Пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Замерев на миг, я вздохнул и осмотрелся. Диктор сидел напротив меня, оцепенев. Две блестящие дорожки были на его щеках. Я не видел ранее ни у кого столько горя в глазах, как у него. Тот впитывал все, что я говорил. Такими же глазами на меня смотрели и остальные, кто был в студии. Мой рассказ не просто тронул их души. Он ранил, убивал их. Теперь, когда вы, надеюсь, поняли, что собой представляют фашисты, не стоит видеть в них людей. Но вернемся к моему рассказу. Я уже говорил, что убил 9 немцев. Опишу, как это было. Впервые они нам встретились, когда мы еще недалеко отъехали от деревни и встали лагерем на ночевку. Я пошел к роднику за водой, а когда возвращался, увидел их. 3 немца, рядом на дороге мотоцикл с пулеметом. Как мне потом рассказал дед, было 3 мотоцикла, наверное, разведка. 2 дальше проехали, а этот остановился. Обыскивали телегу. У деда берданку отобрали. У меня был наган, я подкрался, благо ельник густой, и позволял это сделать. И с 8 метров открыл огонь. Немцы, ну, очень шустрые оказались. При первом же выстреле сразу в разные стороны попрыгали, чтобы открыть ответный огонь. Опытные, это сразу видно. В общем, я с перепугу все патроны выпустил. Но, к счастью, в цель. Так что живых не было, добивать не пришлось. Что мне не понравилось, все это произошло на глазах родни, особенно младших сестер и брата. Не надо им такое видеть, совсем не надо. Позже я старался оберегать их от таких зрелищ, и у меня получалось, а подобных случаев у нас на пути хватало. Мы собрали трофеи, даже форму сняли, не побрезговали, постирать нетрудно. Я на мотоцикле впереди поехал. И мы ушли с этой дороги, чтобы не повстречаться с немцами. Я решил отдать мотоцикл и оружие нашим военным. Все же рабочая техника. Документы убитых немцев я не отдал. Они и сейчас при мне хранятся. Да и солдатские жетоны тоже. Это первая встреча. Потом, через несколько дней, во время проливного дождя, нам повстречался застрявший в грязи немецкий бронетранспортер. Остальные, видимо, двинули дальше, а эти в кузове на примусе обед готовили. Скрыто подойдя, я расстрелял их из пистолета. Я тогда подумал также перегнать бронетранспортер к нам. Видел, что его можно вытащить. Управлять умею, несмотря на то, что мне 12 лет. Однако не стал этого делать. Собрал все, что было внутри. Даже ППШ нашел, 40-го года выпуска. Пробная партия, еще до того, как их на вооружение приняли. С номером 337. И противотанковое немецкое ружье. Документы этих немцев, экипажа бронетранспортера, тоже со мной. Дальше мы уходили в тылы наших войск, оторвавшись от немцев. Как-то завидев строй бомбардировщиков, я решил проверить, смогу ли сбить хотя бы один из противотанкового ружья. Попросил у мамы подушку и пробно выстрелил. Отдача была такая, что я упал сбитый с ног, слишком легкий для отдачи. На плече начал расплываться синяк. Подушка плохо помогала. Однако, рассчитав траекторию, я стал стрелять по самолетам. целился в кабины. Пуля тяжелая, мощная. При попадании летчика гарантированно выведет из строя. Даже если в ногу или руку попадет, просто оторвет их. И я попал. По два выстрела делал в два самолета. Поднимался с земли после каждого выстрела, не чувствуя плечо. И стрелял. Два самолета вывалились из строя. Один в штопор свалился. И его покинуло два парашютиста. Их там наши армейцы на поле ловили. А второй планировал и врезался в землю. Его никто не покинул. Пострелял я так, что у меня на плече и груди был огромный синяк. Я не мог поднять правую руку. Потом меня врач осмотрел. Успокоил, что ничего не сломано, само заживет. Но просил больше такие травмы не получать. Осложнения могут быть. Знаете, как обидно. Немцы летают, а я по ним стрелять не мог. Дед пробовал. 20 патронов в пустоту выпустил и перестал. Не получалось у него. А теперь о следующей тройке немцев. Когда рука зажила, и я смог ею пользоваться, снова встретились низколетящие бомбардировщики. Тут я сбил 3 самолета. Со всех попрыгали немцы. 7. Они садились далеко от меня. Да и я был не в том состоянии после стрельбы, чтобы искать их. С трудом ходил, рука в косынке. Даже дышать больно было. А немцы сами вышли на нас ночью на костер. Собаки их учуяли, разбудив нас с дедом. Я смог к ним подкрасться. Там было 3 немецких летчика. И застрелил из пистолета. Вот это все немцы, которых я убил лично. Еще диверсанты были под старой Руссой. Но это совсем другая история. Их живыми взяли. Вот так мы и шли по нашим тылам. Так что, думаю, фронтовики и люди, понимающие, увидят, что я не пустобрех. Все, что я рассказал, происходило на глазах моей семьи и других свидетелей. Теперь стоит рассказать, чем со мной поделились раненые. Первое и самое важное. Это, конечно же, стрелковые ячейки. Я не знаю, какой В общем, я не знаю, кто приказал внести в уставы, что бойцам вместо полнопрофильных окопов предписывалось копать ячейки, мол, это чтобы бойцы не уставали. Но я опишу, в чем ошибка. Давайте для примера возьмем стрелковый батальон. Он прибыл на место и начал окапываться. Те самые стрелковые ячейки. Успели окопаться и замаскироваться. Молодцы, хвала им. Но такое редко бывает. Обычно немцы раньше появляются. Так вот, окопались и замаскировались. Впереди у немцев всегда дозор идет. Его встречают огнем и тем самым обнаруживают свои позиции. Остатки дозора отходят и жалуются дядям с большими фуражками, что плохие русские их обидели там-то и там-то. В результате подошедшая пехота останавливается подальше, а по позициям батальона начинают бить минометы, гаубицы, и если есть свободные самолеты, то и штурмовики. Это как раз их специализация. Что чувствует такой боец, находясь в одиночестве в стрелковой ячейке? Страх он чувствует. Как сказал один командир, в окопах атеистов нет. Думаю, многие фронтовики его поддержат. Так вот, все вокруг трясется, взлетают вверх тонны земли, сверху сыплется. Очень это страшно. Проходит время, потому что обстрел идет не 5 минут и не 20, до часа может доходить. Немцам нужно сравнять с землей позиции батальона, чтобы их пехота и танки спокойно пошли дальше без особых потерь. После получаса такого обстрела у бойца появляются панические мысли. А что, если все погибли, и я один остался?